ничего плохого нету в том, что появляются какие-то такие штуки и как бы исчезают. Как Александрийская библиотека, она была, потом сгорела. Ничего, живем как-то. Ну, потом там... А ты оптимист, я смотрю. Ну, там был, типа, этот, как это, темные века там какое-то время. Потом вроде снова начало это как-то куда-то двигаться наука. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И сегодня мы вместе с Сергеем Королевым и Артуром Пайкиным обсудим, как Артур возвращался в Лондон из столицы Австрии. Летают ли самолеты во время пандемии и что происходит, когда немецкие пограничники узнают про ваш просроченный Шенген. Также в нашей программе свободный интернет и Spotify, который хочет сделать мир подкастов гораздо лучше, чем он есть сейчас. Устраивайтесь поудобнее, налейте себе кофе со льдом. В Лондоне сегодня обещают плюс 31. Да, ну, в общем, я вернулся тут в Лондон. Поздравляю. После двух месяцев в Вене, да, спасибо. Добро пожаловать в цивилизацию. Да, в Вене была большая цивилизация. В Вене с 1 мая, я уже рассказывал, практически отменили карантин. Все встречались до 10 человек, и, там, соблюдая дистанцию и все такое. Но пооткрывались кафе, и люди стали даже сидеть за столиками, тоже через стол их рассаживают, но они сидят. В общем, в Вене все выглядит, как будто более-менее проехали. Вот, как сегодня в Москве, только нас в Москве на самом деле не проехали, просто там Конституция приехала, другое дело. Вот. Я за май пытался трижды улететь, два билета купил там на 1 и на 8, по-моему, число, оба прямых рейса отменились, и деньги мне один раз вернули, вторую еще не вернули, и я озадачился вообще, что делать, как все-таки улететь, и выяснил, позвонил в Люфтганзу, и они мне подтвердили, что да, летает рейс с пересадкой во Франкфурте. Значит, в Вену я летел за 35 евро, обратно я летел за 360. Но, слава богу, хоть улетел. Первая проблема была в том, что я посмотрел расписание местного аэроэкспресса, приехал, а он, естественно, закрыт. Выяснилось, что у них на странице, на главной сайте висит баннер о том, что он закрыт, а на странице расписания, которую я с Гугла перешел напрямую, там нет этого баннера. Я им в поддержку написал, они обещали повесить на обе страницы. Вот, ну, в общем, я срочно, значит, на такси, соответственно, приехал, захожу в терминал, все перевязано, в терминале один какой-то мужик ходит, потерянный, все перевязано черными лентами, все стойки закрыты, все закрыто. Я думал, что это вообще развод очередной, или Люфтганзы в том числе. А мне еще кто-то за день до этого сказал: ты что, дурак, аэропорт закрыт, куда ты полетишь завтра? Ну, в общем, выяснилось, что первый там терминал вообще весь закрыт, замотан там, а скажем, третий какой-нибудь более-менее открыт. Но тоже это все выглядит очень странно, то есть не работают никакие магазины, никаких очередей. Ты типа приходишь на security control, вот этот, где у тебя проверяют рюкзак, и ты там один такой, с тобой все разговаривают, ты проходишь. Вот. И дальше жуткие темные неподсвеченные коридоры, где закрытые за решетками магазины duty-free, бургерные всякие. А я не поел с утра, думал, ну, я в аэропорту все-таки что-нибудь перехвачу. Я обычно так не делаю, всегда с собой что-то сэндвич есть какой-нибудь. Не, ничего. И там совсем не было еды нигде, вообще ничего, в Вене. Вендинговые автоматы только с водой. Нет, в Вене-то есть. Ну, в аэропорту Вены. В аэропорту, куда я уже приехал. Нет, абсолютно, да, все было, все нафиг закрыто. И, соответственно, в зоне ожидания даже вендинговый автомат только на напитки. Вот, ну, и посидел, подождал, все это косятся друг на друга, народу мало, сидел в маске все это время, ну, когда я там отсел на километр от всех, уже снял маску, вот. Ну, я как бы понимал, что тоже чем больше я тут за собой слежу, и как бы все-таки это, наверное, самая рисковая зона, потому что в Вене я соблюдал дистанцию, и с коронавирусом там ситуация гораздо лучше, чем даже в Лондоне. Я понимал, что аэропорт и самолет, как бы это мои главные там зоны риска, и не только для меня, а для всех людей, соответственно, с которыми я буду общаться, потому что карантина здесь нету, не было, скажем так. Это важный момент, что не было. Вот, ну, в общем, два рейса, оба раза мне досталось место у окна, все время в маске, отвернувшись к окну, соответственно, все сидели плотно, никаких там разграничений или какой-то неплотной рассадки, даже близко, все как селедки в бочке, я выкладывал. Да, самолет был битком, я так удивился, честно говоря. Да, да. Да, я писал об этом в дайджесте, мы тут Сережную рассылку рекламируем периодически, вот я прорекламирую свой дайджест, я опубликовал новый большой выпуск, эпизод, и там в том числе немножко про жаль, то... Жаль, что он раз в год только выходит. Ну, к сожалению, теперь он реально выходит раз в год, да, так получилось. Вот, ну там там, в общем, интересно про все подряд, про мои любимые игры, про Ready Player One, про то, как я летел из Австрии, про отношения, про разработку. В общем, почитайте, ссылка будет в шоу-ноутах. Вот, и во Франкфурте уже, насколько я помню, по некоторым обстоятельствам мое пребывание в аэропорту Франкфурта затуманено у меня в голове, и были открыты магазины, аптека и всякие такие мелкие вещи, но там я подошел на стройку контроля уже там паспортно-визового, признался в том, что у меня просрочено 90 дней шенгена, меня поблагодарили за то, что я честно об этом признался, и, значит, задержали, повели в полицию, сам признался, вот теперь и сиди. Ну, в общем, долго думали, что со мной делать, потому что у меня не было на руках никакой бумаги. Я же рассказывал в прошлом эпизоде, что я звонил и пытался, и хотел, что надо было вообще не звонить, конечно, а имейлы писать, я, правда, не уверен, что мне кто-то бы ответил. Я надеялся, что они мне какую-то официальную процедуру, ну, просто бы дали бумажку, что, типа, чувак предупредил, он здесь во время карантина, все такое. Мне просто по телефону сказали, что, типа, да необычная ситуация, сиди и улетай, когда сможешь. Ну, вот я как смог, вроде улетел. Они долго совещались и думали, спрашивали, что я там делал, вот, не работал ли я там случайно. На ручках сидел? Нет. Погоди, вот. То есть ты из Вены прилетел куда? Я прилетел во Франкфурт, но это же внутри Шенгена, там не было никакого контроля Вены. На Франкфурт. А из Франкфурта... То есть австрийцы были нормально, а вот немцы уже... Австрийцы даже мой паспорт не видели, то есть меня просто посадили на самолет, внутри Шенгена никого не волновало, да. А по прилету в Германию тоже никакого, я там карантина, контроля, ничего про это, по крайней мере, может, я в транзите был, поэтому. Вот, а уже дело в том, что я когда покидал шенгенскую зону и там на стойке на вылет, вот там был вопрос, там уже мне пришлось как бы полиции... Я сам первый раз увидев полицейского за свой маршрут, я, значит, сам сказал, что у меня есть такая проблема. Вот. Потому что они иногда проверяют, они могут скрупулезно посчитать все ваши штампы. Сам задолбаешься дома так делать, а считать 90 дней, а полицейский может. Мне рассказывали, что у знакомой так было. Он, типа, потратил 15 минут, пересчитал все и сказал, ладно, все окей, типа. Ну, в общем, они совещались, решили ничего со мной не делать, решили не штрафовать, типа, такая опция была, и санкций никаких не накладывать. Сказали, что сообщили в Австрию, австрийским властям, что я там был. Ну, хорошо, хоть кто-то с моим именем действительно сообщение отправил о том, что я там был, потому что так-то Австрия не в курсе. Интересно, как выглядит это, не смс? Ну, может быть, не знаю. Вот, еще, кстати, пожурил так. Он говорит, а что это у тебя французская виза, а ты в Австрии торчишь? Я говорю, ну как, что, основная цель поездки всегда была Франция, поэтому визу я во Франции получал изначально, а тут уж так получилось. Он говорит, а ну ладно тогда, гуляй. Вот, так что уехал, приехал в Лондон, здесь контроль был менее дружелюбный, чем в прошлый раз, он всегда разный, как попадет. Но он так спрашивал строго, чем я тут собираюсь заниматься. Я сказал, что работать. Он сказал, что ладно. Везде, на влете прямо висят большие баннеры с рекламирующей визу Global Talent, как будто прямо специально меня встречали. Глобальный талант из Вены. Ты должен был показать пальцем, это я. Да, глобальный талант приехал из Вены в Лондон. Вот. А здесь, соответственно, до вчерашнего дня не было никакого обязательного карантина. Никто не носит нигде маски. Единственное, что в магазинах требуют дистанцию 2 метра и какое-то ограниченное количество людей пускают, соответственно, очереди собираются вокруг супермаркетов. Я такого нигде в Вене не видел. Мне кажется, в Германии тоже не так вроде бы, да, Сереж? Не знаю. Не, ну, иногда небольшие очереди, несколько человек. А. Ну вот. Но здесь бывает, что и прилетели. Ну, они быстро обычно движутся, но, типа, выглядит просто смешно, как Советский Союз возле магазина за колбасой стоит 12 человек на расстоянии 2 метра друг от друга, за кем занимать, вот это все. Я поехал к друзьям, которые... Я долго их убеждал, что не надо меня у себя принимать, но они меня уговорили, что им... Я пофиг, думал, было наоборот, я думал, ты их убеждал, но окей. Да ты что, я же цивилизованный приличный человек, я собирался спать под мостом. Спать под мостом? Ну, про факт чеки. А я такие, блин, он приехал к нам, тут сразу надул матрас и остался. Дело в том, что Airbnb нельзя... Я договорился о комнате, типа, с 1 июня, а Airbnb написал, что до 1 июня он не работает в Британии, типа, нельзя. Прям там какой-то warning висел. То есть я не мог ничего снять. Нашел вроде какой-то отель странный, дорогой. Но тоже чекиниться по отелям, слоняться в этой ситуации. Я пытался комнату убедить, чтобы они меня пораньше пустили, но они не пошли навстречу. Короче, вот. Но здесь очень странно все. Здесь карантин ввели со вчерашнего дня, с 8 июня. То есть... когда российское чудо уже давно свершилось, у нас уже карантин снимают, на самом деле реально по всему миру, во многих странах, по Европе точно снимают, Британия вдруг решила его начать вводить почему-то, неожиданно. Ну, не то чтобы вводить, прямо скажем, они стали требовать маски, наконец-то, официально в общественном транспорте. А так, ну, как бы карантин, ну, то есть у нас локдаун был до конца июня, сейчас с 1 июня они открыли школы просто, и с 15 июня грозятся открыть парикмахерские, барбершопы, вот. Да, но я говорю именно про приезд, раньше можно спокойно, я вот свободно прилетел, а если бы я прилетел сегодня, то официально я уже должен 14 дней типа сидеть дома, притом никто это контролировать не будет, до дома я должен добираться сам, и как я там буду сидеть, тоже никого не волнует, это просто, ну, как бы такое вот новое, это как график прогулок московский. Ну да, это уже вызвало как бы серию критицизма. Почему этого не было до последнего момента? Потому что, по-моему, самолеты вообще не летали, кроме каких-то очень редких самолетов. Привет, я живой пример обратного, и я слышал, что люди прилетали, то есть Люфтганза вроде уже весь май летала, да. Если не раньше. Короче, странно, и я, конечно, ношу маску в магазинах и в помещениях, и обычно я один такой. Я захожу, если в кофейню, кофейни все только на вынос, они все переоборудовались, то есть они ставят там какой-нибудь стульями, столами отгораживаются так, что у них прямо у двери теперь прием заказов. И я даже, когда туда подхожу, я надеваю маску на 2 минуты, пока я общаюсь с человеком, потому что я читал исследования и рекомендации на тему того, что если все будут носить в помещениях маски, то сильно снижается вероятность распространения. Ну, это действительно похоже на правду. Мне кажется, что у меня ничего не отвалится от этого, да. Вот. Вообще этими масками всех запудрили и задолбали. Сначала орали, не используйте их, ну, потому что, видимо, реально был дефицит, и боялись, что все их украдут врачей. Но все типа и Медуза писали, что вроде как эффективности в этом нет. Но потом вроде пришли к тому, что... Ну, их на улице не нужно носить. Ну, да, то есть, ну, нужно хорошо, согласен. В Берлине каждый второй ходит в маске. Зачем? Наверное, да. Ну, тоже, если ты чувствуешь симптомы какие-то у себя, и вдруг у тебя там чихать начал и подкашливать, и если тебе все равно пошел из дома, то вот тогда носить маску на улице, может быть, и имеет смысл. Блин, чувствуешь симптомы, сиди дома, ну, я так скажу. Ну, ты не всегда уверен, может быть. На Хабре была статья какого-то программиста в Петербурге, который заболел ковидом и рассказывал об этом. И там была очень смешная момент, ну, смешной и грустный, на самом деле, момент, когда он рассказывает, как он сидел на Васильевском острове и помирал, ему было очень плохо, и еще у него была жена, и его жена тоже болела, и они оба болели. И потом он говорит, ну, когда им стало чуть-чуть потихонечку лечать, он сказал, я уговорил жену больше гулять. На свежем воздухе. И потом дальше следующая фраза. Мы живем на Васильевском острове, мы стали больше гулять, но у нас не было масок, и очень было жалко других людей, которые на улице тоже гуляли, и они явно не подозревали. И ты такое читаешь все это. Ну, это безответственно, конечно. То есть, да. А, мне кажется, похожая ситуация в Лондоне, потому что действительно очень много людей... Ну, то есть очень много людей работает, то есть людям нужно работать, они работают. Если вы выйдете на улицу утром, типа в рабочий день, типа в 6, да, в 7 утра, даже в 6 утра, в общем-то, все автобусы битком, метро битком, все едут на работу, либо ночные смены с работы, и, в общем, как бы все как бы происходит как обычно. В отличие от, ну, как, от какого-то офиса, ну, полонгтонов, типа меня, которые все еще вроде работают из дома, но нас меньшинство, судя по всему. Ну вот еще, кстати, вот у нас в Берлине были массовые протесты в поддержку Black Lives Matter, и там прям 15 тысяч человек плотничком на Александерплац стояли. 50, это тоже 50 проблема. Тысяч в Лондоне. 15. Вот, ну то есть это очевидно признак, типа, повторной, хотя бы, надеюсь, небольшой, но вспышки. Вот как с этим делать? Что, то есть что важнее? И кажется, что во многих, в России тоже, ну как бы люди так немножко расслабились. Ну ладно. Устали уже. Все прошло. Да, устали. Да. Ну, что, вот отсидели нормально. Хочу подстричься. Ну, в общем, я могу сказать, что у меня такой даунгрейд некоторый произошел. А что, слушай, ты не ожидаешь никаких проблем теперь, да, получается? Типа с приездом в Европу снова тебя там не встретят с собакой? Нет, я ожидаю, я побаиваюсь этого, да. То есть я вообще не знаю дальнейшей стратегии, типа ждать ли мне 3 месяца, но понятно, что в нынешней ситуации мне точно ждать 3 месяца, наверное, я их выжду. Типа 3 месяца перед получением следующей визы ты имеешь? Нет, виза-то у меня не закончилась, у меня 90 дней просрочилась, то есть я просто хочу выждать 90 дней и попробовать снова. Надеюсь. То есть, может быть, ты привезешь мне саке лондонское в Берлин? Может быть, если будем ездить, то может быть. Я готов написать официальное письмо, куда нужно, так скажи. Ради саке я готов на все. А некоторые страны же начали открывать между собой, ну, европейские страны начали открывать между собой границы. Опять же, то, что лето, сейчас нужно ехать в Грецию, греться на солнышке. И многие из этих стран, по-моему, включая Грецию, они сказали, что все остальные страны ок, только кроме Британии и Швеции. А, кстати, вот в Европе первыми границы открылись между Германией, Венгрией, Австрией, еще какой-то страной, Чехией. И все шутили, что Австро-Венгерская империя снова жива, потому что ровно те страны, которые были когда-то. Хоть что-то позитивное. У нас по-прежнему закрыты авиасообщения. Сейчас по нынешним меркам были разговоры, что Германия откроет авиасообщение. У нас как бы нет здесь прям такого жесткого... Нет, у нас нет, как в России, 15 дней, не нужно сидеть в обсерваторе. Но границы закрыты, самолеты не летают. По нынешним меркам я считал, что до 15 июля закрыты границы, а формально до 1 августа. Ну, то есть хрен знает. И самое смешное, что немцы все ломанулись путешествовать по стране. Я забронировал на выходные домик, ну, такой пригородный, дачу, короче, по-русски. И я впервые увидел, когда я на Airbnb смотрел как бы карту дач, и когда в режиме реального времени как бы лоты, ну эти, как это называют, пропадают с карты, короче, прям в режиме реального времени разбирают. Я такой, вау, охренеть. Ну то есть я забронировал все, что смог первым делом. Вот. У нас есть финские соседи буквально, вот у нас, наши, и они уехали в Финляндию на все лето до сентября, и мне очень завидно. Я не знаю, они каждое лето так делают, но этим летом мне особенно как-то... А финское посольство, оно у себя твитит то, что если вы типа финн с финским паспортом, то как бы приезжайте, мы вас всегда рады видеть. Что нет, баня на топе для тебя. У них сауна, кстати говоря, есть. Нет, я имел в виду, приезжайте в Финляндию, типа. Ну, в Финляндии тоже сауна есть, да. Как минимум несколько. Такая гуманитарная помощь, типа, по 30 минут на гражданина в день. В Финляндии все еще полный, как бы, там карантин. Вроде теоретически присутствует только в районе Хельсинки, может быть, и Эспо, хотя вроде даже в Эспо ничего такого нету. И я слежу еще за, ну, как бы, типа, там, что там в Тампере происходит, в Тампере все гуляют, в тамперевский парашютный клуб прыгает с парашютом, и у них как будто ничего не происходит. И мой парашютный клуб, кстати говоря, здесь в Лондоне, ну, как в Лондоне, где час езды на поезде от Лондона, они опубликовали план выхода из карантина, но без дат. То есть у них есть план, но дат на нем нету. И, короче, там несколько стадий. Первая стадия там, типа, что можно будет прыгать лицензионным прыгунам со своим парашютом. Потом вторая стадия, можно будет прыгать лицензионным прыгунам с клубными парашютами. Потом третья стадия, можно будет прыгать, по-моему, этим студентам, которые самостоятельно прыгают. Еще там пара стадий. Самая последняя вообще стадия, это можно будет прыгать тандем. Потому что тандем — это просто... Ну, там никакого дистанцирования в принципе быть не может. Поэтому, да. И еще нужно будет забивать слот вообще, чтобы даже приехать на дроп-зону, потому что... Не говори про слоты. То есть нельзя будет просто взять и приехать, как это обычно. Нужно будет как-то успеть, я не знаю, на мышке нажать кнопку и забить себе место, чтобы вообще тебя пустили на дроп-зону, потому что они типа будут там тоже вводить какие-то вещи, ограничения. Ну, слушай, у вас же СИСУ в Финляндии не прилипает к финнам коронавирус, я уверен. Особенно, как бы, если ходишь в сауну, потом в снег, и все это как бы голышом, ох... Коронавирус такой, ой, нет, слушай, нет, полечу в Бразилию, нет, там вот нас не верят. Ну, важная для меня тема, я писал тоже в дайджесте, опять будет ссылка, и закинул ссылочку в подкастерскую переговорную, где я состою, там человек 100, и это разные авторы больших известных подкастов, вроде Нормы, Либо-Либо, и Бородокаст, и так далее, и, в общем, все обсуждали и спорили на тему того, хорошо это или плохо. Новость в том, что такой есть очень популярный подкастер, интервьюер Джо Роган, у него в том числе были там интервью с Илоном Маском, с Берни Сандерсом, в общем, он в топах прослушивания подкастов на разных платформах. У него был как бы... Ну, его подкаст был на там его сайте, на какой-то платформе со своим собственным адресом, как и любой другой свободный подкаст. И он также его как бы кросспостил во всякие разные... на YouTube и на остальные площадки, к нему пришел Spotify и предложил ему делать эксклюзив для Spotify. И он согласился, теперь подкаст Джо Рогана выходит только в Spotify, новый, все, ну, начиная с, как бы, со следующих выпусков новых. И есть такой блогер Тим Маринин, я его цитирую в дайджесте, я бы, наверное, его процитировал сейчас, потому что это лучше, чем я буду своими словами пытаться что-то объяснять. Проблема не в деньгах, я не против монетизации как таковой. Проблема в том, что Spotify — проприетарная платформа. Это подрывает открытость экосистемы подкастов. Подкасты — один из немногих уголков интернета, живущих по правилам старого веба. Кто угодно может создать подкаст, выложить RSS-фид и MP3-файлы на хостинг. То есть вы можете зарегистрировать какой-нибудь домен, там свой мойподкаст.ру, и поговорить тут, как мы все, и положить MP3-файл, и любой подкаст-клиент, там, Apple-овский подкаст, Overcast, Castro, Pocket Casts, кто угодно, или просто на вебе можно будет слушать этот подкаст. Есть общий каталог, которым владеет Apple, он помогает в Discovery, то есть он помогает искать подкасты, но он, Apple, не монетизируется, и они как бы особо... Мне тоже не нравится, что у них как бы довольно высокий в этом плане контроль и участие, но в целом, если вас нет в этом каталоге, это не значит, что вас нельзя слушать. Всегда можно по прямой ссылке все равно найти еще как-то. Успех Spotify может превратить открытый веб в закрытую платформу сродни тому, что произошло с блогами. Авторы ушли в Twitter, Facebook, Instagram. Через пару лет Facebook выкрутил ручку монетизации на максимум, включая плати, чтобы твой пост увидели подписчики. Spotify — это walled garden, и подписаться из другого подкаст-плеера на подкасты, которые ходят в Spotify, невозможно. Даже половинчатый успех Spotify создаст проблемы подкастам, оставшимся вне. Если 3 из 5 подкастов, которые вы слушаете, монетизированы подпиской на Spotify, и там у вас все удобно, уже карточка привязана, а 2 сверстаны обычными людьми, то бесить интерфейсом и банковской выписки будут эти 2, те, которые не в Spotify. Соответственно, будет давление, не выделывайся и полезай в кузовок Spotify. Выстроить заново открытую платформу на выжженном поле будет крайне сложно, если вообще возможно. Ну, то есть, опасение в том, что с подкастами может произойти то, что есть сейчас с видео, и это довольно печально. То есть, видео — это целиком YouTube, даже профессия там называется, есть блогер, а есть ютубер. То есть, Google — это практически первый канал только для хипстеров. То есть, ну, если завтра YouTube решит, что мы не касаемся политики, у нас здесь не будет Навального, то как Познер условно не может позвать Навального в свою передачу на Первом канале, потому что ему Эрд запретил, будет то же самое на Ютубе. Там сегодня это в таком масштабе не происходит, но в другом происходит. Типа банят ролики на Ютубе за то, что там у них что-то там на 37-й минуте послышалась какая-нибудь песня Кобзона, и вам прилетает копирайт, у вас отключается монетизация или вообще ролик банят. YouTube забанил ролик с этой жуткой антигей-пропагандой российской. Ну, как бы и правильно сделал, но видишь, это сегодня польза, он так сделал, а польза завтра от платформ. А завтра он забанит что-нибудь еще. Вот. И это, ну да, то есть, если в Инстаграме, например, секс-блогеры испытывают большую проблему с тем, что их активный Инстаграм не любят и просят уйти. То есть там запрещены там женские соски, а мужские нет. И, ну, вообще, в общем, как бы и хрен с ним, одна платформа что-то решает, и ладно, но эта платформа становится монополией, она доминирующая, если тебя, типа, нет в Инстаграме, как там фотографа или какого-нибудь мастера, в подкаст... а сегодня... В подкасте-то нет, так сказать, нюдс. Ну как, подкасты могут тоже обсуждать секс, политику, еще что-то там. Okay. Когда все находится на одной платформе, это как бы несет вот такие риски. И финансы в том числе, то есть если Spotify будет указывать вам, как зарабатывать деньги, что с этим делать... Ну... Он, Spotify, вроде не один сегодня, потому что есть Яндекс.Музыка, есть YouTube, есть еще что-то, но он как бы есть риск, что он станет самым популярным. Ну, слушай, я вот с тобой в целом согласен. Ну, то есть разнообразие — это всегда хорошо во всех сферах, мне кажется. Но мне странно, ну, то есть есть Джо Роган, у него есть продукт, это его собственный продукт, он может делать с ним все, что хочет, он может закрыть завтра подкаст, если ему надоест. Ну, то есть, вот это давление со стороны общества, что он якобы должен людям что-то, представителям свободного интернета, это, ну, как бы имеет место быть, но это для него несостоятельно, я могу его понять. Ну, типа, чуваки, вы такие, делайте, что хотите, хотите вот на микроблогах свои подкасты развивайте, это мой подкаст. Микрокасты, да. Ну, то есть, как бы, он может... В целом и относительно справедливо сказать, типа, чуваки, вы на моем кейсе как бы выражаете какое-то недовольство своим собственным непопулярностью. Ну, то есть он, может быть, даже быть прав частично. Во-первых, недовольство выражает 10 человек. Про давление это ты перегибаешь, что оно прям существует. Я бы рад был, на самом деле, потому что... Ну, не знаю, это давление за свободный интернет. Это не давление за то, чтобы Джо Роган не матерился в своем подкасте, и он там может делать что угодно. Просто мне не хочется, чтобы... Итак, с блогами есть проблема, хотя ты продолжаешь свой вести, но, в принципе, тебя читают гораздо больше, наверное, в Фейсбуках и Телеграмах, чем в своем личном блоге. Ну, и безусловно. У этих площадок есть контроль над тем, что ты пишешь. Я могу женские соски в блоге разместить, мне пофиг. Ну, это да. В том, который у тебя по RSS читается, а если ты в Инстаграме разместишь, то твой пост удалят. У меня больше 12 постов удалили, и меня перманентно банили даже в Инстаграме. Так, и слава богу, и ничего страшного. И хорошо, что Джо Роган. Это правило платформы. Я приеду в Саудовскую Аравию, я не буду ходить с голым пупком. Ну, то есть, типа, я уважаю их право. И я могу быть с ними не согласен, но если я приехал, я уважаю правила. Так Саудовская Аравия приехала к тебе и не дает тебе ходить с голым пупком. Нет, я не соглашусь. Ну, то есть, я могу публиковать в блоге, как раньше. Я могу в Твиттере публиковать, я публикую там каждый день обнаженные тела. Ну, завтра Твиттер запретит это. Ну вот яркий пример, кстати, вот Tumblr, который Tumblr.com, это блог-платформа с картинками, у них они объявили крестовый поход против нюдс. Нужно признать, что Tumblr — это прям это рассадник порнографии, там чего только нет. Миллиарды куколд-блогов каких-то, просто что хотите. Ну и ради бога. И Tumblr говорил, типа, нет, все, чуваки, я запрещаю это, они стали банить это. Они не и просто так не... это, кстати, сделали, насколько я знаю, на них надавил Apple, потому что у Tumblr есть приложение в App Store, они, скорее всего, с такой будет там продолжаться, но мы ваше приложение из App Store нашего проприетарника выкинем. Вот, а, наверное, в чем у Apple концерн? Во-первых, Apple вообще порно запрещает, как факт, по-моему, но... Проблема спорна, насколько я понимаю, в том, как отличить 17-летние сиськи от 19-летних. И да. Это действительно сложно. Вот, и, поэтому... и в том числе на влияние на несовершеннолетних, особенно на совсем на детей, которые могут получить к этому доступ. Мы все прекрасно понимаем, что человек 11 лет может прекрасно серчить любую порнографику и захочет 9 лет, сколько угодно. Вот. И я читал в том числе исследование, что как бы порнография и изображение секса могут оказывать негативное влияние на детскую психику, которая не развивается в этом ключе, но травматичный эффект оказывает. Ну да, я ролик с конем видел лет в 13, видите, что получилось. Вот. И для многих детей это вот факт вот, изображения как бы сексуальных сцен, он может прям... Для некоторых детей он может даже психологическую травму нанести. Ну, это типа окей, но в целом я не знаю, что... То есть я по-прежнему публикую любые фотографии в Tumblr. Он очень избирательно их цензурирует. Иногда, где там просто совокупление крупным планом, он вообще нормально. У меня в ленту уходит, и там у меня 22 тысячи подписчиков, они просто лайкают. А иногда ты просто какой-то палец сфоткал, и он такой, типа, все запрещенно. Я не знаю, как это действует. Короче, нейронка там не очень хорошая. Вернемся на секундочку к Spotify. Я про порно готов говорить. У меня на самом деле аргументы есть как бы и за, и против. И как обычно, я не считаю, что это прям такой бинарный вопрос. То есть как все. Вот. Я в Spotify как бы был... Spotify — это шведская компания. У них главный офис в Стокгольме. Я там был как бы еще, когда они не захватили весь мир. Spotify — очень долгая и сложная история. Spotify, на самом деле, они начинали как очень маленькая компания. Там, ну, собственно, основатель Spotify, он очень пробивал вот эту вот идею. Он ездил по звукозаписывающим вот этим компаниям в Америке, пытался пробивать, собственно, типа убеждать их размещать свою музыку в Spotify. И они говорили, что? Какой Spotify? Что происходит? У нас вот iTunes есть, вот, да, вот оно. И у них очень сложная история. Spotify, на самом деле, очень долго, если и все еще, не работают в убыток. То есть они не прям такая... Spotify — это совершенно не Amazon. Spotify — это довольно маленькая, в общем-то, компания. Ну, возможно, они сейчас побольше, на самом деле, выросли, потому что, судя по всему, у них все-таки есть амбиции. Но эта история Spotify, если вы это так немножко почитаете, она вызывает, на самом деле, уважение. Как, в общем-то, там, типа, один человек... пробил вот эту вот идею и, ну, собственно, создал продукт, который действительно им сейчас пользуется весь мир, и этот человек не Джефф Безос, и он не имеет, не Билл Гейтс, то есть он, в общем-то, ну, как бы, человек, типа, из Швеции. Так, я на всякий случай скажу, что я ничего плохого против Spotify не говорил, да. Я им пользуюсь, да, музыку ты забанен, я слушаю. Сейчас, вот, да. У них, то есть они реально, в общем-то, как бы, я знал людей, как бы, ну, из Spotify, ну, то есть они довольно маленькая компания, ну, по крайней мере, когда я у них там был в офисе, и они, в общем-то, как бы не evil. То есть они все, что они делают, фактически, как бы, они как бы делают из таких добрых побуждений. И мне кажется, то есть, возможно, у них вот эта вот модель какой-то монетизации, я почти уверен, что вот до последнего момента, возможно, все еще, они, скорее всего, не в прибыли как компания. То есть у них есть инвестиции, у них есть как бы деньги, чтобы развиваться, но я не думаю, что прямо основатели компании заработали какие-то миллиарды. То есть они все еще пытаются нащупать вот это вот, как же на этом, ну, компанию сделать прибыльной. И мне кажется, вот этот вот шаг с подкастами, это как раз шаг в сторону, чтобы Spotify наконец-то превратился в успешную компанию, которой, мне кажется, он все еще не является. Почему нужны Spotify, почему нужны подкасты Spotify? Потому что каждый раз, когда вы играете музыку на Spotify, им нужно начислять деньги за этот контент, ну, владельцам этого контента. Когда будет подкасты, собственно, люди будут приносить им контент, контент будет захостен на Spotify, когда они его будут проигрывать, им не нужно будет платить владельцам контента за проигрывание, но при этом они все еще могут как бы включать туда рекламу, вот это все. И поэтому, собственно, им и выгодно. Поэтому они купили Gimlet, собственно, студию, которая производит, наверное, самые успешные подкасты в мире. И поэтому купили Джо Рогана, который производит, ну, самый популярный, наверное, подкастер этого мира. Да, и купили платформу Anchor, которая позволяет вам запускать свой подкаст. Очень удобно. Слушай, я читал, что Рогану заплатили больше 100 миллионов долларов за эксклюзивные права на его подкаст. Да, но мы не знаем. Да, только ты еще лучше бы узнал, сколько он зарабатывал до этого. Вот Марко пишет, что, цитата, что Джо, во-первых, к черту Spotify и к черту любой в кавычках подкаст, который проигрывается только в одном приложении. А во-вторых, он пишет, что Джо Роган скоро узнает, но это будет уже поздно, что переместить существующее открытое шоу за проприетарную стену выльется в массовую потерю аудитории. Я надеюсь, он хотя бы оставит свой паблик фид, чтобы он смог вернуться обратно, когда его эксклюзивность со Spotify провалится. Я думаю, Марку преувеличил, она провалится, но тон мне понять. Ну, слушай, если человек 100 миллионов долларов заработал, может, он на самом деле устал, он такой... Ну, да нафиг. Он, скорее всего, больше или столько, или больше мог зарабатывать. Он подкастер номер один. Представляешь, сколько на рекламе ты можешь... Сколько миллионов вообще человеку нужно для счастья? Уже после 10 вообще, куда тебе миллионы засовывать-то? Слушай, я не столько нету, я подумал. Ну да, то есть, опять же, мы делим, так сказать, считаем чужие деньги. Это как не очень хорошо. Очень приятно. Очень приятно. Да, то есть, ну, как бы, опять же, если посмотреть, то как бы всегда был типа Spotify и SoundCloud, да, на SoundCloud хостятся артисты, которые делают очень нишевую музыку, на Spotify хостятся, я не знаю, кого бы назвать, Джастин Бибер, да? Дорогой мой Spotify, я готов продать свою долю в подкасте, пожалуйста. То в Spotify действительно будет проблема, то есть ты не можешь просто взять, как бы сделать какой-то микс из песен, которые закопирайтены, и захостить этот подкаст на Spotify, потому что тогда уже будет нарушение, собственно, копирайта, в то время как через RSS ты можешь сделать, и тебя никто не остановит. Ну, скорее всего, никто. Скорее всего, ты никому не будешь нужен. Кстати, заканчивая тему, наверное, у меня есть Patreon, и я публикую там каждую неделю типа обзоры статей и публикую одну нью-фоточку из своего архива. Опять реклама. Ну, да, подписывайтесь. Но мне написал недавно один чувак, и он говорит: Сергей, слушай, а можно мне новости, но без нюдсов? Я не хочу голых женщин смотреть. И он такой как бы восточный, судя по имени, человек, видимо, не знаю, не позволяет культура. Так что я-то думал, что это типа ключевое преимущество. Ради этого люди подписываются. Оказалось, что нет. А можно как бы вино без алкоголя? Вот. Я тебе подскажу, как, кстати говоря. Ты сделаешь, что нюдс только после тиров $5. Ну, да. Ну, это понятно. Но в целом я удивился, как бы. У меня один тир для всех. Мне, кстати, тоже мешает скорее в почте это. Ну, типа, я смотрю... Возбуждаешься других, сильно или что? Ну, когда это разделение как бы контекста и контента, наверное, такое какое-то. Ну, неважно. Саша там что-то еще хотел... Так возбуждает или нет? В смысле, рассылка твоя, да. Да. Контент. Спасибо. Такой спасибо. Контент. Да, спасибо, контент я доволен. Возбуждает. То, что... Ну вот, собственно, и соответственно, на Spotify те подкасты, которые хостятся на Spotify, те подкасты, ну я бы сказал, такого топ-класса, то есть это такие состоявшиеся в жизни подкасты, то есть как бы Gimlet, Джо Роган, вот эти вот как бы люди, которые действительно, у них там миллионы прослушиваний, и они действительно как бы, ну, добились и состоялись. А наш, ну, наш подкаст тоже, на самом деле, есть на Spotify, но его там никто не слушает, и то есть, как бы, и мы Spotify никогда не будем интересны, и мне кажется, Spotify как платформа для подкастов состоится именно для тех, вот для таких вот, как бы, хитовых подкастов, которые привлекут какую-то новую аудиторию, которая до этого на Spotify просто слушала музыку, и теперь такая, как интересно, подкасты. А подкасты, кстати говоря, очень сильно Spotify сейчас пробивает в своих приложениях, ты открываешь, и говорит, а вот это еще. Правда, что они дадут новую аудиторию, конечно, и я все это понимаю, что это какой-то рост, но посмотреть, то есть подкасты могут превратиться, и, собственно, в подкастерской переговорной, некоторые считают, что так и будет, и, в общем-то, и хорошо. В то, что случилось с сериалами и всякими документалками, то есть это будет Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple. И чтобы слушать подкасты, у нас вместо одного приложения Overcast или Pocket Cast или Apple или в чем-то... Одного там, приложения. Семь. Ну, я, вот, это из этих-то ты можешь выбрать одно. У меня только Overcast на iPhone стоит. Я в нем слушаю все подкасты. Как вот у меня такая есть подкаст-клиент, я в нем слушаю все подкасты. А во что это превратится? Что у меня будет семь приложений. Я во время пробежки буду переключаться со Spotify на Яндекс.Музыку, а потом обратно еще на какую-нибудь хрень. Ой, слушай, да нет таких коротких подкастов, что ты переключался. Ну, правда. И буду платить 10 подписок за Яндекс.Музыку, за Spotify, который... Вот знаете, подкаст студии Либо-Либо про материнство, какой-то новый подкаст, не будем обсуждать, почему мне это интересно. Но, в общем, запустили они эксклюзивно с Яндекс.Музыкой сделали. И что, я хочу его послушать. Давайте обсудим. Я хочу его послушать. Так, захожу туда. Тебе в роли молодого отца, что там происходит? Захожу туда, а мне говорят, а в вашей стране Яндекс.Музыка не играет, так сказать. Это просто отвратительно. У меня постоянно так, я не могу кино посмотреть. Потом ты заходишь из России на Spotify, Spotify тебе говорит, а в вашей стране Spotify не играет. Ребят, ну что мы с интернетом с нормальным сделали, а? Ну что за хрень? Все за деньги продали. Слушайте, а есть русский VPN? А можно получить российский VPN? Они вообще существуют. Раньше они были в составе приличных VPN-ов, типа Nord и Private Internet Access, но после закона Яровой и всей этой херни они ушли из России. То есть и TunnelBear никакой мне типа не помогает. Ну, в общем, можно найти русский VPN, это надо специально, это как русская одежда русских дизайнеров, ее надо специально искать. Либо самому настроить. Так, Саш, ты скорее как бы за, потому что тебе кажется, что это толкает индустрию вперед. Но, опять же, я не знаю человека, у которого нет Spotify, ну, в моем окружении. У тебя, Артур, есть Spotify? У меня нет Spotify. У меня есть Spotify, потому что я его использую через VPN, каждый раз нужно заходить, потому что у меня голландский, кажется, аккаунт. И, ну, я начал в Америке использовать, а потом в России год, соответственно, не мог им нормально пользоваться, не подключаясь через VPN. У меня нет Spotify, я не хочу даже... Но вот что я хочу тебя спросить, Саш, ты ушел практически из Инстаграма в микроблог, потому что ты устал от там от рекламы, от этой фигни, и блог свой расчехлил и пишешь туда периодически. А с подкастами ты, в принципе, не против, если это все превратится в Инстаграм завтра? Ну нет, наш подкаст, конечно же, останется, так сказать, по старинке, и мы будем выходить на виниле до тех пор, пока как бы... Нам это интересно делать. То есть, как бы, иммигрант касту это ничего не грозит. Во-первых, нам не грозит успех, мы будем очень нишевый такой. Не грозит успех. Надеюсь, моя мама не... Понимаешь, это тоже очень, да, интересная такая обидная тема. Что такое успех, что такое... Типа, нас слушают сколько? 1000 скачиваний каждый выпуск? Нет, грубо говоря, в Рунете... Я могу озвучить просто цифры. В Рунете успех подкаста — это 30 тысяч прослушиваний с эпизода. Смотря что мы считаем успехом. Просто если... Да, действительно. Кто-то считает это успехом, я вполне доволен. Нас собралось. То есть то же самое мы с тобой обсуждали про микроблог. Типа, какой был аргумент, Сережа? Нахрен ваш микроблог кому нужен, там и Мастодон? Там будет меня читать 3 человека, а в Твиттере погодите, меня читает там 7 тысяч подписчиков. Ну, правда. Это да, согласен. Вот. На это мы отвечали, что нам важнее, типа, 20 теплых, ламповых, приятных подписчиков. Вот мы сели у костра, рассказали историю. Ну, а в подкасте у нас аж 1000 прослушиваний. По-моему, это... Да, если мы будем тягаться с большими подкастами, ну, зачем нам как бы туда лезть? И проблема с этой успешностью в том, что как бы, по крайней мере, об этом говорил в переговорке Гриша Пророков, который делает подкаст «Blitz and Chips», что как бы вот эти все инди-гаражные штуки «давайте сделаем подкаст просто потому, что нас очень прут Dungeons and Dragons, мы будем делать про них подкаст», они нахрен станут никому не нужны, будет очень тяжело пробиться, как сейчас на Ютубе происходит, потому что все будут такие, ну как же, есть Дудь, есть вот это, вот у нас там 6 каких-то вот, кстати, там вот главных шоу, главных... Я немножко не соглашусь с этим, потому что YouTube прокачал опять, то есть они постоянно тюнят вот этот алгоритм поиска интересных для меня видео, и они опять сейчас его в последнее время прокачали, и они снова стали мне подбрасывать очень интересно. То есть я могу открыть, первую страницу YouTube, и он по истории моих просмотров, он знает, какие у меня вкусы, он мне постоянно подбрасывает какие-то очень интересные видео, очень нишевые при этом. Причем некоторые из этих видео у них будут, типа там, я не знаю, 2000 просмотров, что по меркам YouTube это полный провал. Но для конкретно вот для меня YouTube уверен, что мне это видео понравится, я действительно его смотрю, и там будет что-нибудь такая, какие-нибудь нюансы про, я не знаю, 16-миллиметровую пленочку проявки, что-то такое. И мне это очень нравится, и я бы это видео без YouTube, я бы его никогда бы не нашел. И спасибо YouTube за вот этот искусственный интеллект, который мне это как-то видео подбросил. Вот слушайте, хороший пример, мне кажется, в Рунете это Вастрик, возможно, вы слышали про такого, это IT, не знаю, блогер, как его назвать, с очень крутой большой аудиторией, и он решил окуклиться. Он создал так называемый Вастрик-клуб, куда можно только за донейшн поступить, и он говорит, что типа мне не нужна вся эта ваша большая аудитория, довольно токсичная, я вот соберу круг друзей, там пару тысяч человек, и с ним буду общаться. Мне кажется, что это, наверное, уникальный пример состоявшегося комьюнити. Я сегодня... Вот, то есть у него есть клуб, где люди публикуют свои лонгриды специально для таких же людей, не знаю, вастрикопоклонников, назовем их так. Я сегодня читал лонгрид про девушку, которая живет в Лондоне. Она писала про минимализм, как она... У нее небольшое количество вещей, она не покупает лишнее. То есть она специально для комьюнити написала, только за донейшн туда вход. Короче, вот, мне кажется, это неплохо. То есть этот пост не прочитать без денег? Да, но и Вастрик считает, что доллар в месяц пожертвовать на то, чтобы прочитать, это нормально. Я в целом с ним согласен, я его донейчу. Хотя я знаю, что он меня не любит лично. Ну, это как бы он имеет право. Он что-то там высказывался по поводу, что типа хрен знает, что это за хер. Тебя не пустят даже за деньги? Нет, я почему? Нет, почему? Как бы он, ну то есть... Я его, ну, надо признать, я там пару раз его троллил немножко, но это несущественно. Ну что, ну хватит. Ну и я при этом его донейчу, и я очень доволен. Мне кажется, что во многом для меня это вдохновение. Я считаю, что я в будущем, в старости, могу иметь сообщество нескольких там тысяч человек, которые меня немножко донейтят, и вообще жить на это в качестве пенсии. Я поддерживаю эту идею, мне она очень нравится, да. Ну, твоя рассылка — это примерно такой же пример, просто не с таким масштабом. Может, ну, ты тоже не знаешь, сколько у него там подписчиков. Ну, я смотрел последний раз, он несколько тысяч долларов зарабатывает на этом, типа больше 3. Ну, а потом Patreon перестал показывать эти цифры, сколько у тебя там, типа, донейтов. Не Patreon перестал, собирать. Там настройки можно включать-выключать самому. А, ну, видимо, он выключает. Ну, да, да. Я такой, не нахрен все. Ну, это заслуженные деньги, он прекрасно их отрабатывает, я с удовольствием. Свой доллар, мой... Вастрик, если ты нас слышишь, мой доллар, твой доллар, это всегда... Ну, вот видите, ему не пришлось уходить в Spotify эксклюзив, чтобы зарабатывать деньги и публиковать. Ну, он, слушай, а он продался другой тоже, как бы, как это назвать... платформе, Patreon. Завтра Patreon забанит, что-нибудь его закинет, за что он, не знаю, россиянин, и все. Так и что, он найдет другую платформу для получения денег, а информация, контент же у него. И он потеряет половину сообщества, пока на да, половину не перейдет. Сообщество-то его читает, наверное, как-то по-другому. Ну, сложно, растеряет он все равно. Ну, я как бы ничего не имею против, но в целом я согласен. Вот эти проприетарные платформы, они дарят тебе какое-то ложное чувство большой аудитории, но я не знаю, что... Две основные вещи у нас есть. Это имейл и веб-сайты, которые более-менее еще никем не контролируются. Дед, пей таблетки. Да, и я тоже цитировал в этом же дайджесте твит, где написано, что вы помните, что такое AOL, а MySpace, а Yahoo, а ЖЖ? Вот сколько осталось жить LiveJournal вместе со всем контентом? Не знаю. Я каждый день ЖЖ читаю, мне нормально. Ну... Он все хуже и хуже становится. Я хочу дождаться того момента, когда я больше не смогу. Да, и там написано «Companies come and go, but your email list and personal website will still be valuable in 10 years. Invest in long term». Но, опять же, веб-сайт я захостил, наверное, на платном хосте, и как только ты перестанешь оплачивать его, ну, разные причины могут быть, почему ты не сможешь больше его оплачивать, то твой сайт мгновенно исчезнет, может быть, останется в веб-архиве, но не факт. Останется, да. Ну, да, хорошо, зато Инстаграм бесплатный и Телеграм, пока там у Дурова деньги не закончились, а Телеграм вообще народное чудо, Телеграм-канал и все это так классно, все бесплатно же, чуваки, почему бесплатно, откуда, почему Дуров это бесплатно финансирует, неважно, пей, ешь да пей, остров дураков, ура. Не, ну, понятно, почему, ну, то есть у него есть концепция экспоненциального роста, важно, чтобы прям, чем больше потом, я думаю, продаст Гуглу за миллиарды и все. А потом он что с этим сделает? Продаст Spotify, грохнут все нафиг, все ваши каналы, алгоритмическую ленту туда введут, еще какую-нибудь фигню. Ну, да, слушайте, Telegram потерять прям страшно, если честно. А до Telegram был у тебя нормальный блог, и никаких страхов не было. По RSS читали друг друга. Да, нас было 5 человек, но мы были горды. Но, мне кажется, то есть ничего плохого нету в том, что появляются какие-то такие штуки и как бы исчезают. Как Александрийская библиотека, она была, потом сгорела. Ничего, живем как-то. Ну, потом там... А ты оптимист, я смотрю. Ну, там был, типа, этот, как это, темные века там какое-то время. Потом вроде снова начало это как-то куда-то двигаться наука. Мне кажется, что финансировать контент... То есть, ну, выпускали же раньше студии, сейчас там сериалы и фильмы. И потом я этот фильм могу посмотреть в кинотеатре, ну, пока его не запретили. Что в Курске, что в Нью-Йорке. Вот один и тот же фильм. Кто-то же как-то собрал на него денег, сделал, заработал на нем потом. А потом пришел Netflix, которому все так рады, и теперь, ну, а это не то же самое, совершенно изменился взгляд на это. То есть, если завтра права у Netflix на какой-то там фильм закончились, то раз он просто исчезает из твоей коллекции, ты по-прежнему платишь $11 в месяц, но ты больше не можешь пересмотреть тот фильм, который тебе понравился год назад. Другое дело. И тебе нужно иметь лазерный диск. 9 подписок. Лазерный диск. Вот. Да, Саша, обнимаю. Или еще я сейчас начал исследовать вопрос о кино на 8-миллиметровой пленке. Оказалось, что огромное количество киношечек можно купить на 8-миллиметровой кинопленке и посмотреть дома. Но они будут, скорее всего, без звука, так что не мое кино. Саша, специальный выпуск. Хорошо. Специальный выпуск. Ну, есть, да, я согласен. Физический носитель лучше, конечно, 35 миллиметров, но это очень дорого стоит. Лучше 27 сантиметров, Саша, и все нормально. Раз мы упоминали Вастрика, то я процитирую и его, и цитата эта тоже у меня есть в дайджесте. А, завершая опять, дед таблетки пойдет выпьет после того, как... Сколько таблетки? Больно смотреть, как умирает то, что ты считал важным. Открытость информации, обмена данными, а процветает Инстаграм и смешные кошачьи маски на лицо. Бороться с этим процессом бесполезно. Дай нам спокойно свайпать свои сторис, дед, иди таблетки свои съешь. То, что, собственно, Сережа и говорит. Интернет стал полной жопой для создателей контента. Хочешь аудиторию, иди на поклон Google, Apple и Facebook. Только потом не удивляйся, когда твое приложение забанят на взлете, потому что Apple, например, делает такое же. Так, кстати, тоже действительно было. Твои посты на Facebook не увидят 90% аудитории, потому что алгоритмическая лента, а ты не захотел занести бабосики за функцию Promote Post. Будешь возникать, найдем у тебя эмодзи с баклажаном в тексте и забаним как сексуальный контент. Это тоже ни хрена не шутка. YouTube заберет все заработанные роликом деньги, потому что на 48-й минуте был звук пердежа Страуза, похожий на новый трек Lil Peep, и тебе придется доказывать, что ты не верблюд. Это тоже правда. Ты должен доказывать YouTube, что это не... Дети, это совершенно правда. У меня была история, кстати говоря, с Ютубом, потому что я одно время постил очень много видео как бы на Ютубе с музыкой, и у Моби, знаменитого музыканта Моби, у него есть проект, где он выкладывает бесплатно музыку, ну, в бесплатное пользование всем вообще, ну, в некоммерческое пользование, ну, так как все, большая часть видео на Ютубе, ну, мои, по крайней мере, видео абсолютно некоммерческие, ну, там очень много всяких би-треков, которые, типа, не попадали в официальные альбомы, но есть там треки прямо из официальных альбомов, прям такие треки чуть ли, ну, типа, не из фильмов. И их можно бесплатно использовать в некоммерческих видео. И, ну, там очень легко получить разрешение, там, типа, пишешь, типа, и тебе мгновенно там автоматически приходит разрешение, и ты просто берешь этот трек и используешь. Я так сделал, и, конечно же, как только я это сделал, YouTube сразу же забанил мои видео. Несмотря на то, что у меня было официальное разрешение самого Моби, но я написал, типа, в поддержку, типа, у меня, типа, разрешение от Моби, и 3 дня спустя YouTube разбанил мои видео, и оно, вот, единственное, оно есть. Но я согласен, как бы YouTube и Content ID — это зло абсолютное. Да, Саш, только не надо все самое интересное, кроме расизма, выносить в бонус-трек, который никто не послушает. Потом. Только на Патреоне. Правда, не Spotify. Только на Spotify. Да, дорогие друзья, сорян. Да, часть против Spotify будет только на Spotify. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Оставляйте нам комментарии, лайки, рассказывайте про иммигрант-каст своим друзьям и подписывайтесь на наш Patreon. Там выходят всякие... Spotify. И Spotify. Там всякие выходят эксклюзивные бонусы и то, что не попадает в основные выпуски. Всем спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, увидимся, услышимся. Спасибо большое. Напишите нам комментарии, что думаете.